камере Джима и Микки Дрейперов зазвучала тема из фильма «Миссия невыполнима». Подушка Микки приглушила ее, и все же она осталась достаточно громкой и назойливой, чтобы отвлечь братьев, смотревших побег из Шоушенка, и вовсе не желавших ни на что отвлекаться. «Хрен с ним», — сказал Джим. «Кто сюда станет звонить в воскресенье вечером? Не подходи». Проиграв целую минуту, музыка смолкла. Тим Робинсон с друзьями-сокамерниками потягивал пиво на крыше тюрьмы Шоушенк. «Во повезло ублюдкам», — сказал Джим. «Я бы тоже от пинта не отказался». «А я бы не отказался от солнышка», — откликнулся Микки. Вновь зазвучала миссия. «Какого хера?» «Сейчас посмотрю». Микки подошел к своей койке и сдвинул подушку. «Не показывает. Номер закрыт. Ответить гаду». Джим приостановил фильм. Микки нажал кнопку мобильника. «Это мистер Дрейпер?» «Микки Дрейпер. А ты кто?» «Добрый вечер, Микки», — сказал незнакомый мужской голос. «Сожалею, что вынужден оторвать вас от воскресного просмотра. Тим Робинс сбежит, а начальник тюрьмы покончит с собой. Морган Фримен наконец-то получит условное освобождение и присоединится к Робинсу в Мексике. Очаровательный фильм. Я решил, вам стоит узнать, чем он закончится, потому что досмотреть его вы, боюсь, не сможете. Кто ты в жопу такой? Доброжелатель, звонящий, чтобы предупредить, что вас с братом с минуты на минуту лишат всех привилегий. Чего сделают? Вам и Джиму обеспечен совершенно нелепый уровень комфорта и защищенности. Это немного несправедливо, вам не кажется? Кто там? — спросил, обернувшись от экрана, Джим. Псих какой-то обдолбанный, — ответил Микки. «Говорит, нас лишат привилегий». «О, нет», — сказал голос, — «отнюдь не псих. И с учетом того, что я взял на себя такие хлопоты, чтобы заранее предупредить вас, это замечание отдает неблагодарностью. К вам вот-вот нагрянет тюремная стража. Она отберет у вас телевизор, тостер, чайник, радиоприемник, мебель, даже мобильный телефон, по которому мы так мило беседуем. Боюсь, вам опять придется выкарабкиваться наверх с самого дна». «Кто это?» — повторил Джим. «Да трепло говенное. Это снова у тебя подослал, да?» «С сожалением должен сообщить, что не имею чести состоять у мистера Сноу в помощниках. Все это исключительно моя работа. Встаньте у своих коек, Микки. Стражники уже близко. И меня не покидает печальное ощущение, что настроение у них самое поганое. Вы с Джимом в последнее время немного размякли, заплыли жирком. Надеюсь, впрочем, вам удастся выдержать то, что вас ожидает. «Всего хорошего». Микки уронил телефон на койку. «Ну, что там?» «Мудак какой-то», — ответил Микки. «Разыграть нас надумал». «Ну, погоди, выясню я, кто ты такой». Микки обернулся к двери, встревоженный стуком подкованных каблуков, явно приближавшихся по коридору к камере. «Нет», — опешил он. «Не может быть». «Так что?» — озадаченно повторил его брат. Чей-то голос прокричал их имена, причем тоном, какого они не слышали уже многие годы. Затем дверь в камеру распахнулась. «Дрейпер G, Дрейпер M! Встать у коек! Проверка!» В камеру вошли пятеро вертухаев, а следом за ними начальник стражи Мартин Кардиф. «Так-так? И что мы здесь имеем?» «Сильно смахивает на вавилонскую оргию. Вавилонскую мать ее оргию. В жизни подобного разврата не видел. Во всей моей жизни!» Строго говоря, это не было правдой, поскольку начальник стражи Кардиф начинал каждое утро с чашечки кофе и ломтика тоста, который он потреблял в этой самой камере. «Вы только взгляните, мальчики. Софа, книги, журналы, кофеварка. У них даже холодильник имеется. Очень уютно. Что за херня, Мартин?» Глаза Кардифа сузились. «Мартин? Мартин? Боже! Куда подевалась вежливость? Куда подевалось уважение?» Кардиф кивнул одному из стражников, и тот, выступив вперед, всадил кулак в живот Джима Дрейпера, да так глубоко, что Джим с воем повалился на пол. «Для тебя, жирная жопа, я мистер Кардиф!» «Жирная, омерзительная жопа!» — добавил он, с отвращением взирая на блюющего Джима. Микки шагнул к Кардифу. «Зачем ты это делаешь?» «За каким хером ты это делаешь?» «На сей раз удар нанес сам Кардиф». Кулак его обрушился сбоку на шею Микки. Металлический каркас койки зазвенел, когда голова Микки врезалась в него. «Гонка извещает нас о начале второго раунда», — сообщил Кардиф. «Теперь по программе борьба без правил, мальчики». Тюремщики расхохотались и принялись за работу. Час спустя Джим и Микки валялись голыми на полу опустевшей камеры. Вертухаи вынесли все, даже постельное белье и матрасы. Перед тем, как захлопнуть дверь, они, подтянув сюда шланг, смыли кровь и блевотину.